Всеволод Яхонтов. Розовая чайка. Весна была, и в захлебывающемся от радости надсадном крике птиц, и в седовато-зеленой дымке распускающихся лиственниц, и в ласковом бодрящем дыхании ветерка. Появились одиночные снежные комары. Большие, лохматые, мрачно гудели они докучающей ноткой. Кое-где проклевывали снежные иголки травы. Впервые закуковала кукушка. Вечерний румянец неба к полуночи не угасал, и багровым заревом медленно проплывал по горизонту и вскоре вновь разгорался. Вечерняя заря сходилась с утренней. Наступила пора белых ночей, и в полусумраке можно было читать книгу. Пролет уток был в самом разгаре, и до конца заманчивой весенней охоты остались считанные дни. Наша флотилия из двух веток, челноков по-местному, пересекала широкое, как море, озеро Муаратай. Утренний бродячий туман рассеялся. Синяя поверхность воды, сопрокинутая небесной ширью и затонувшими облаками, блестела, как полированная. Отдельные крупные радужно-белые со светящимися кружевом краями льдины останцы, точно айсберги, блуждали по озеру. Встречались и целые ледяные поля с мирно нежащимися на кромке птицами. Первобытная свобода царила на озере. Да, сурова природа Колымы, но есть в ней своеобразное, только ей присущее очарование. У входа в залив на одной из льдин сидели розовые чайки. Перед взором будто неожиданно раскрылись венчики больших сказочных цветов. Чудесные создания доверчиво смотрели темными бусинками глаз на плывущие мимо лодки с людьми и не взлетали. «Знают, наверное, что стрелять их запрещено, и не боятся», с улыбкой заметил мой спутник, местный краевед, директор Зырянского краеведческого музея Николай Владимирович Маковский. «Или еще не знакомы с коварством людей», — добавил я. Заповедные чайки сидели на льду. Одни из них купались в ласковых лучах солнца, другие клевали каких-то букашек, бегающих под ногами, а одна пара уединилась за сверкающим выступом айсберга. Самочка сидела в сладкой истоме у воды, а самец, самодовольно оглядываясь, почесывал и поклевывал шейку подруги широко раскрытым клювом. Это он, как говорят в народе, одевал бусы. Шея розовой чайки с черной каемкой будто перевязана ожерельем. Потом самец, как и подобает знающему себе цену кавалеру, стал похаживать перед подругой. «Смотри, мол, я какой!» Он отвесил даме низкий поклон и замер в этой позе, выпятив распущенный веером хвост. «Тррррр!» — заключительным аккордом пустил он восторженно трель. Замирая от счастья, самочка закрыла глаза. Перед нами прошла одна из интимнейших картин природы. «Какие все-таки красивые птицы!» — не удержался Николай Владимирович. «Ведь недаром в старину, когда не было огнестрельного оружия, перьями розовых чаек охотники украшали стрелы. А у нас в музее всего одна розовая чайка. Старое чучело все побелело, выгорело на солнце. Да и Якутск просил достать для них. Там этой прелести не добудешь, даже на пролете. И разрешение есть на право научной охоты». Я вспомнил, что действительно такие, казалось бы, обычные птицы на Колыме, розовые чайки, большая редкость. Живут они на очень ограниченном участке земли, в междуречии Колымы, Алазеи, Индигирки и Яны, и больше нигде на свете их нет. Гнездятся розовые чайки небольшими колониями в заливной, травянистой, богатой озерами тундре и плохо мирятся с близостью человека. «А вы знаете, — саркастически заметил мой спутник, — что эти с виду кроткие создания в жизни очень вздорны. В своих колониях они вечно дерутся из-за места, из-за пищи, а иногда просто так. И по натуре сварливы и алчны. А этот нарядный самец, такой, казалось бы, нежный и внимательный кавалер, на самом деле ревнивый и грубый деспот. Его подруге частенько достается, если ему что-либо не по нраву. Николай Владимирович был широко образованный человек. Он обладал редким даром привлекать к себе людей, сразу завоевывал их симпатию. «Эх, была не была! Давайте возьмем пару птиц. Законное право имеем», — предложил Николай Владимирович. Я поддержал. Негромкий выстрел, полузарядом, чтобы не побить и не испачкать перо, нарушил безмятежный покой. Чайки розовым кипящим облаком взмыли в воздух. «Тэкэ, тэкэ, тэкэ!» — улетая, кричали они. Легкие взмахи крыльев напоминали полет больших бабочек. Вода у льдины вспыхивала и переливалась розовым огнем. На льдине остались две чайки. Как позаботилась природа украсить эту дивную птицу! Интенсивно розовые, позолоченные солнцем, нежные, как лепестки шиповника, перышки на груди переходили на спине и крыльях в жемчужно-сизые тона. Шея опоясана черным ожерельем, вокруг глаз красное колечко. «Вы не слышали, как якуты объясняют появление розовых чаек?» — спросил Николай Владимирович. «Нет. По местному преданию, в старину в одном стойбище жили красивые девушки. Они веселились, радовались солнцу и воде и не знали горя. Лишь одно смущало юные души. Им хотелось стать еще прекрасней. Девушки обратились за советом к старой шаманке. Злая Менерик, завидовавшая молодости, решила погубить их. Вкрадчивым шепотом начала их поучать. Зимой, в самые лютые морозы, когда на реке стынут наледи и лопается от натуги лед, надо пойти и выкупаться в розовой воде, вытекающей из трещины. Тогда ваши лица станут румяными, и вы обернетесь красавицами. Неопытные девушки поверили злой шаманке. Так им хотелось быть прекраснее всех. Вот затрещали морозы, и реку сковало льдом. В ущелье образовалась огромная наледь. Выжатая снизу напором воды, она вздыбилась большим курганом и с гулким треском лопнула. Из трещины полилась, застывая ступеньками, вода. И тогда девушки пошли и, храбро спрыгнув в зияющий провал, окунулись в ледяную ванну. Холодное багровое солнце, стоящее у самого края земли, окрасило купающихся девушек в розовый цвет. Бедняжки закоченели и погибли. А их чистые девичьи души поднялись в небо розовыми чайками, полетели к морю. С тех пор каждый год возвращаются они сюда и с тревожными криками «тэкэ-тэкэ-тэкэ» летают над озерами, жалуются людям, что красота погубила их. Такое же ономатическое по крику данное местное название птицы. Здесь игра слов. «Чэкэ» по-якутски хорошенький, красивый, прекрасный, применительно к детям и женщинам. Неумирающая мудрость народа чуялась в этой бесхитростной и старой, как мир, легенде. Полдневная жара спала. За неширокой земляной перемычкой блестело другое озеро. Скоро привал.